На следующее утро после завтрака Блуноут и его сын подъехали к большому дому на двух двухтонных фордах. Юноши и девушки забрались в машины и их отвезли на первое черничное поле. В это утро девушки надели брюки. Лица опухли после сна, да и косметикой практически никто не воспользовался. Так что лица стали моложе, мягче. Начались разговоры. Поначалу все чувствовали себя неловко, но быстро освоились. Когда грузовички особенно сильно подбрасывало на ухабах, все смеялись. Официальных представлений не требовалось. У Салли Энн Робишо оказалась пачка Уинстона, и она поделилась со всеми. Сигарету досталось даже Блейзу, который сидел у заднего борта. Один из драчунов Саут-Портленда начал обсуждать эротические журналы с Той Джемом. Как выяснилось, этот парень, Брайан Уик, приехал на ферму Блуноута, вооруженный журналом карманного формата, который назывался «Фитцы». Той признал, что слышал о Фитце много хорошего, и они тут же договорились об обмене. Девушкам удавалось одновременно игнорировать этот разговор и выглядеть негодующими. Они прибыли. Низкие кусты черники посинели от ягод. Гарри и Дуг Блуноуты откинули задние борта, и все спрыгнули на землю. Проходы разделяли поле на длинные ряды. На низких стойках реяли белые флажки. Подъехал еще один грузовик, размером побольше, возрастом постарше. С высокими брезентовыми бортами. За рулем сидел невысокий негр, которого звали Сонни. Блейз так и не услышал, чтобы Сонни произнес хоть слово. Блуноуты выдали всем сборщикам грабли для сбора черники с короткой ручкой и частыми зубчиками. Не получил грабель только Блейз. «Эти грабли специально сконструированы так, чтобы снимать с куста только спелые ягоды», — объяснил Гарри Блуноут. У него за спиной Сонни вылез из кабины грузовика с удочками в руках. Нахлобучил на голову соломенную шляпу и направился через поле к деревьям, ни разу не оглянувшись. «Но», — Блуноут поднял палец, — «будучи изобретением рук человеческих, они несовершенны. Срывают и часть листьев, и зеленые ягоды. Пусть это вас не волнует и не сбивает вам темп. Мы их выберем в сарае. А вы работаете здесь, поэтому на ваших заработках это никак не отразится. Понятно?» Брайан и Той Джем, которые к концу дня стали неразлучными друзьями, стояли бок о бок, скрестив руки на груди. Оба кивнули. «А теперь, чтобы вы знали», — продолжил Блуноут, и его странно блеклые глаза блеснули. «Я получаю 26 центов за кварту. Вы получаете 7. Вроде бы я зарабатываю по 19 центов на вашем поту, но это не так. После всех расходов мне остается по 10 центов с кварты. На 3 больше, чем получаете вы. Эти 3 цента и называются капитализмом. Мое поле, моя прибыль, вы получаете часть. Чтобы вы знали», — повторил он. «Возражения есть?» Возражений не последовало. Их загипнотизировал жаркий свет утреннего солнца. «Ладно, я нашел себе водителя, им будешь ты, жеребец. Мне нужен учетчик. Ты, парень, как тебя зовут?» «Джон. Джон Челсман. Подойди сюда». Он помог Джону забраться в грузовик с брезентовыми бортами и объяснил, что нужно делать. В грузовике стояли ведра из оцинкованной стали. Каждому клеилась полоска белого пластыря. А Джонни требовалось бегать по полю и разносить пустые ведра всем, кто вскидывал руку. На полных он должен был писать фамилию сборщика. В кузове ведра устанавливались в гнезда специальные рамы, чтобы не перевернулись при транспортировке и черника не просыпалась. Там же стояла и древняя грифельная доска для ведения общего счета. «Давай, сынок», — закончил Блуноут, — «построй всех и выдай им ведра». Джон покраснел, откашлялся и шепотом предложил всем выстроиться в шеренгу по одному. При этом выглядел он так, словно ждал, что сейчас на него набросятся с кулаками. Вместо этого все выстроились. Некоторые девушки повязывали голову платком или отправляли в рот пластинку жевательной резинки. Джон раздал всем ведра, написав на белой полоске фамилию каждого большими печатными буквами. Юноши и девушки выбрали себе по ряду, и дневная работа началась. Блейз стоял рядом с грузовиком и ждал. Грудь его распирала невероятная радость. Уже не один год он мечтал о том, чтобы сесть за руль. Блу Ноут словно прочитал тайну его сердца. Ну, если он действительно хотел научить Блейза водить грузовик. Блу Ноут подошел к нему. «А как они тебя зовут, сынок, помимо жеребца?» «Блейз, иногда. Иногда Клай». «Хорошо, Блейз, подойди сюда». Блу Ноут подвел его к кабине, открыл дверцу, сел за руль. «Это трехскоростной International Harvester. То есть у него три передачи для движения вперед и одна задняя. Вот эта палка, что торчит из пола, ручка переключения коробки передач. Видишь ее?» Блейз кивнул. «Моя левая нога стоит на педали сцепления. Видишь?» Блейз кивнул. «Нажимаешь на нее, если хочешь перейти с одной передачи на другую. Когда поставил ручку переключения в нужное положение, отпускаешь. Будешь отпускать слишком медленно, двигатель заглохнет. Отпустишь слишком быстро, рывком. Рассыплешь все ягоды, твой друг шлепнется на задницу, потому что автомобиль дернется. Понимаешь?» Блейз кивнул. Юноши и девушки уже чуть продвинулись по своим первым рядам. Дуг Блу Ноут ходил от одного подростка к другому, показывая, как лучше держать грабли, чтобы избежать мозолей. Он также показывал им, что каждое поступательное движение следует заканчивать легким поворотом кисти, тем самым сбрасывая листочки и маленькие веточки. Старший Блу Ноут откашлялся и сплюнул. «О передачах не волнуйся. Для начала тебе понадобится только первая и задняя. Теперь смотри сюда. Я покажу, как они включаются». Блейз наблюдал. Ему потребовались годы, чтобы освоить сложение и вычитание. Перенос чисел оставался для него загадкой, пока Джон не предложил ему представлять их ведрами с водой. А вот основные навыки вождения автомобиля он усвоил за одно утро. Лишь дважды у него заглох двигатель. Позднее Блу Ноут сказал сыну, что никогда не видел человека, который так быстро научился выдерживать тонкий баланс между педалями сцепления и газа. Блейз услышал от него другое. «Все идет у тебя хорошо. Только не наезжай на кусты». Блейз не только учился водить автомобиль. Он также забирал полные ведра, передавал их Джону, получал от него пустые и относил сборщикам. И весь день с его лица не сходила улыбка. Счастье Блейза, как микроб, заразило всех. Около 3 часов дня разразилась гроза. Подростки набились в большой грузовик, строго выполняя приказ Блу Ноута смотреть, куда садятся. «За руль сяду я», — добавил он, поднимаясь на подножку. Увидел вытянувшееся лицо Блейза и улыбнулся. «Придет и твой черед, жеребец, то есть Блейз». «Хорошо. А где Сонни?» «Готовит обед», — ответил Блу Ноут, выжав педаль сцепления и включив первую передачу. «Свежую рыбу, если нам повезет. Мясное жаркое, если нет. Поедешь со мной в город после обеда?» Блейз кивнул. От счастья не в силах вымолвить ни слова. В тот вечер он вместе с Дугласом наблюдал, как Гарри Блу Ноут торговался с покупателем из Federal Foods Inc. и получил таки свою цену. Когда поехали домой, за руль Форда сел Дуглас. Все молчали. Глядя на дорогу, бегущую под лучами фар, Блейз подумал: «Я куда-то иду». Потом подумал: «Я куда-то пришел». Первая мысль наполнила его счастьем. От второй счастье захлестнуло его с головой. Даже захотелось плакать. Дни складывались в недели, ничем не отличаясь друг от друга. Ранний подъем, плотный завтрак, работа до полудня. Плотный ланч в поле. Блейз мог съесть 4 сэндвича, и никто не говорил ему ни слова. Работа до послеполуденной грозы или до того момента, как Сонни звонил в большой бронзовый обеденный колокол. Его гулкие удары далеко разносились по жаркому дню, напоминая звон, который слышишь в ярком сне. Блу Ноут начал разрешать Блейзу ездить на поле и обратно по второстепенным дорогам. Грузовик он водил все лучше, выказывая просто гениальные способности. Ни единожды не рассыпал ни одного из контейнеров с ягодами, установленных в деревянную решетку. После обеда часто ездил в Портленд с Гарри и Дугласом и наблюдал, как Гарри продает чернику представителям различных продовольственных компаний. Июль исчез, скрылся там, куда уходят закончившиеся месяцы. Минула половина августа. До конца лета оставалось совсем ничего. Мысли об этом вызывали у Блейза грусть. Скоро возвращение в Хэттон-хаус, потом зима. Блейз с ужасом думал о еще одной зиме в Хэттоне. Он понятия не имел о том, как сильно приглянулся Гарри Блу Ноуту. Большой мальчик был прирожденным миротворцем, и никогда сбор ягод не шел так хорошо. Лишь однажды подрались двое мальчишек. Обычно драк бывало не меньше шести. Генри Жилет обвинил другого парня из Саут-Портленда в жульничестве при игре в очко. Очко не покер, так что запрет Блу Ноута формально не нарушался. Блейз просто поднял Жилетта за шкирку и вынес вон. Потом заставил другого парня вернуть Жилетту деньги. А потом, в третью неделю августа, случилось знаменательное. Блейз потерял девственность. Девушку звали Энн Брэдстей. Она попала в Питтсфилд за поджог. Они с бойфрендом, прежде чем их поймали, успели поджечь 6 хранилищ картофеля, расположенных между Прескью-Айл и Марс-Хилл. Подожгли, по их словам, потому что не могли придумать себе другого занятия. Им нравилось наблюдать, как горят хранилища. Энн сказала, что Кёртис приходил к ней и говорил: «Пойдем поглядим, как готовится картофель фри». И они шли. Судья, он потерял в Корее сына, которому тогда было столько же лет, сколько и Кёртису Пеблу, не оценил такой скуки, не проявил ни малейшего сочувствия и приговорил бойфренда Энн к 6 годам в Шоушенке, тюрьме штата Мэн. Энн получила год в, как говорили девушки, питтсфилдской фабрике «Котекс». Если на то пошло, она ничего не имела против. Отчим изнасиловал ее, когда ей было 13, старший брат бил, когда напивался, что случалось часто. В сравнении с такой семейной жизнью Питтсфилд казался увеселительной поездкой. Энн не была побитой жизнью девушкой с золотым сердцем, просто побитой. Озлобленностью не отличалась, а вот от своего не отказывалась, блестяще высматривала, как ворона. Той, Брайан Уик и еще двое парней из Саут-Портленда объединили свои ресурсы и предложили Энн $4 за соблазнение Блейза. Безо всякого мотива, кроме любопытства. Никто ничего не сказал ни Джону Челцману, боялись, что он передаст Блейзу, ни Дугу Блу Ноуту, но все остальные знали. Каждый вечер кто-нибудь из юношей, которые жили в домах на стремнине, шел в большой дом с двумя ведрами для воды. Из одного пили, из другого умывались. В этот вечер идти предстояло Тою, но он сослался на боль в животе и предложил Блейзу четвертак, если тот принесет воды. «Не надо, все нормально, я и так принесу», — ответил Блейз и взял ведра. Той подмигнул сэкономленному четвертаку и пошел к своему другу Брайану. Ночь выдалась темной и благоухающей. Оранжевая луна только что поднялась. Блейз шел мерным шагом, ни о чем не думая. Ведра, которые он нес в одной руке, стукались друг о друга. Когда ладонь легла на его плечо, он едва не подпрыгнул. «Могу я пойти с тобой?» — спросила Энн и подняла свои ведра. «Конечно», — ответил Блейз, а потом его язык прилип к небу, и он начал краснеть. Бок о бок они пошли к колодцу. Энн тихонько посвистывал сквозь почерневшие зубы. Когда пришли, Блейз сдвинул крышку. Глубина колодца не превышала 20 футов, но галька, сброшенная в эту каменную, уходящую вниз трубу, падала в воду с загадочным, глухим всплеском. Вокруг забетонированной площадки в изобилии росли тимофеевка и розы. Полдюжины дубов, как часовые, стояли полукругом. Луна светила сквозь крону одного из них, подсвечивая листву. «Могу я набрать тебе воды?» — спросил Блейз. Его уши горели. «Да, это будет чудесно». «Конечно», — ответил он, не задумываясь над ее словами. «Конечно, будет». Он подумал о Марджи Турлау, хотя девушка ничем ее не напоминала. На колодце лежала веревка, привязанная к вделанному в бетон железному кольцу. Блейз привязал свободный конец к одному из ведер, бросил в колодец. Раздался всплеск. Они подождали, пока ведро наполнится. Энн Брэдстей соблазнять не умела, поэтому просто положила руку на промежность Блейза и ухватилась за член. «Эй!» — в удивлении воскликнул он. «Ты мне нравишься», — сказала она. «Почему бы тебе не трахнуть меня? Хочешь?» Блейз смотрел на нее, остолбенев от изумления. Хотя одна часть его тела, в ее руке, ясно давала понять, каким будет ответ. Девушка подняла подол длинного платья, обнажив бедра. Худенький, конечно, но лунный свет льстил ее лицо, как и тени. Блейз неуклюже поцеловал ее, облапив руками. «Слушай, а у тебя тут целая дубина, да?» — спросила она, жадно хватая ртом воздух и еще сильнее сжимая член. «Только осторожнее, хорошо?» «Конечно», — ответил Блейз и поднял ее на руки. Унес с бетона, уложил на Тимофеевку, расстегнул ремень. «Ну, я ничего об этом не знаю». Энн улыбнулась, не без горечи. «Это легко», — ответила она. Задрала платье выше бедер. Трусиков на ней не было. В лунном свете он увидел треугольник темных волос и подумал, что умрет, если будет слишком долго на него смотреть. Она деловито указала. «Сунь свою штуковину сюда». Блейз стянул штаны и взгромоздился на нее. С расстояния 20 футов, спрятавшись в высоких кустах, Брайан Уик посмотрел на той Джемы широко раскрытыми глазами. «Ну и агрегат у него там», — прошептал он. Той постучал себя по виску и также шепотом ответил. «Похоже, Бог, когда взял здесь, прибавил там. А теперь заткнись». Они повернулись, чтобы наблюдать за происходящим у колодца. На следующий день Той упомянул, что, судя по разговорам, Блейз сходил вчера к колодцу не только за водой. Блейз враз стал пунцовым и оскалил зубы перед тем, как выйти из домика. Больше затрагивать эту тему Той не решался. Блейз стал кавалером Энн. Ходил за ней хвостом, дал ей второе одеяло, чтобы она не замерзла ночью. Энн все это нравилось. По-своему, она влюбилась в Блейза. До конца уборочного сезона за водой ходили только она и он, и никто не сказал ни слова. Да и кто бы посмел. Вечером предпоследнего дня, на завтра они возвращались в Хэттон, Гарри Блуноут спросил Блейза, не сможет ли тот задержаться после ужина на пару минут. Блейз ответил «конечно», но ему стало как-то не по себе. Поначалу он подумал, что Блуноут рассердился, узнав о том, чем они с Энн занимались у колодца. Его это огорчило, потому что мистер Блуноут ему нравился. Когда все ушли, Блуноут раскурил сигару, дважды прошелся вдоль стола, с которого уже убрали грязную посуду. Откашлялся, взъерошил и без того растрепанные волосы. Потом чуть ли не рявкнул. «Послушай, ты хотел бы остаться?» У Блейза отвисла челюсть. Он не мог осознать разницу между тем, что, по его мнению, собирался сказать мистер Блуноут, и сказанным в действительности. «Ну, хотел бы?» «Да», — выдохнул Блейз. «Да, конечно! Я... конечно!» «Хорошо!» — на лице Блу Ноута отразилось облегчение. «Потому что Хэттон Хаус не место для такого, как ты. Ты хороший мальчик, но тебя нужно вести за руку. Ты очень стараешься, но...» — он указал на голову Блейза. «Как это произошло?» Рука Блейза незамедлительно поднялась к вмятине на лбу. Он покраснел. «Ужасная, правда, если смотреть на нее. Жуткая». «Конечно, зрелище не очень, но я видел и похуже». Блу Ноут плюхнулся в кресло. «Как это произошло?» «Мой отец сбросил меня с лестницы. У него было похмелье или что-то такое. Я этого не помню. И потом...» Он пожал плечами. «Вот и все». «Вот и все, значит. Ну что ж, полагаю, так и есть». Блу Ноут встал, подошел к кулеру в углу, налил воды в бумажный стаканчик. «Я сегодня ходил к врачу. Откладывал все, но пошел из-за этих трепыханий в груди. И он сказал мне, что все у меня в порядке. Меня это обрадовало». Он выпил воду, смял стаканчик, бросил в мусорную корзину. «Человек стареет, и никуда тут не денешься. Ты об этом еще не знаешь, но у тебя все впереди. Человек стареет, и прожитая жизнь начинает казаться ему сном, который он увидел, прикорнув после обеда. Ты понимаешь?» «Конечно». Блейз не услышал ни слова. Жить здесь, у мистера Блу Ноута, он только начал осознавать, что все это значило. «Я просто хотел убедиться, что поступлю правильно, если поеду и заберу тебя». Блу Ноут указал на портрет женщины на стене. «Она любила мальчиков. Родила мне троих, умерла при последних родах. Дуги — мой средний сын. Старший в штате Вашингтон строит самолеты для Боинга. Младший несколько лет назад погиб в автоаварии. Это печально, но мне нравится думать, что он сейчас со своей мамочкой. Возможно, это глупая идея, но мы ищем утешение где только можно. Верно, Блейз?» «Да, сэр», — ответил Блейз. Он думал о Бен у колодца. А Бен в лунном свете. Потом увидел слезы в глазах Блу Ноута. Они его потрясли и немного испугали. «Иди», — кивнул мистер Блу Ноут. «И не слишком задерживайся у колодца. Хорошо?» Но он задержался у колодца. Рассказал Энн о том, что произошло, и она кивнула. Потом тоже начала плакать. «Что не так, Энн?» — спросил он. «Что не так, дорогая?» «Ничего», — ответила она. «Набери мне воду, а? Я отнесу ведра». Когда он набирал воду, она восхищенно смотрела на него.